Глава 8. Поздравления с поступлением. «День-день!» – прозвенел дверной колокольчик мастерской. «Добро пожаловать! С возвращением, Анасик!» Стоящая за прилавком мама подошла ко мне. Папа, скорее всего, что такое в мастерской. «Как успехи?» – спросила мама с нервничающим выражением лица. «Я поступил!» Едва я это сказал, как мама облегченно вздохнула, расплылась в улыбке и крепко обняла меня. «Поздравляю! Поздравляю тебя, Анасик! Ты великолепен! Поступил в академию всего через месяц после рождения. Почему же ты у нас такой умненький, Анасик? Устроим пир сегодня вечером?» «Эх, откуда столько радости? Будто сама поступила. Все родители такие. О, совсем их не понимаю. Не понимаю, но, знаете, это не значит, что мне неприятно». «Что будешь кушать, Анасик?» «Дай подумать. Если можно, то грибную запеканку. Было бы славно». Она была моим любимым блюдом еще 2000 лет назад. Мои соратники постоянно говорили мне есть что-то более роскошное, как и подобает владыке демонов, но она была такой вкусной, что я просто ничего не мог с собой поделать. Вообще, когда я спросил, а что подобает есть владыке, то получил ужасающий ответ в духе «людей». Вот дураки, блин. Как вообще можно есть людей? Еще и мучили меня своими заявлениями, что владыка демонов, употребляющий запеканки, это плохой пример для остальных. Но что за чушь? «Владыкой демонов называют того, кто обладает силой потакать своим капризом. Именно поэтому я могу есть все, что захочу. А я ем грибную запеканку». «Хе-хе, хорошо. Ты очень любишь грибную запеканку, Анасик. Мамочка знала, что ты так скажешь, и уже подготовилась». «Вот это я понимаю, мама. Не то, что мои старые подчиненные. Ой, кстати, мама, я привел гостю». «А, гостю? Ну и кто она?» Я обернулся и представил Мишу, которая умудрилась спрятаться за моей спиной. «Это Миша Некрон. Мы познакомились сегодня в академии». Миша сделала шаг вперед и монотонным голосом сказала: «Здравствуйте», а затем поклонилась. Вслед за этим мама сделала такое выражение лица, будто сильно удивилась и приложила руку к рту. «Анастик, Анастик». Она была словно шокирована, а затем начала громко нести всякую чушь. «Мой Анастик привел с собой невесту!» Ее крик раздался по всему дому. Миша задумчиво наклонила голову на бок. «Она обо мне?» «Нет, прости. Моя мама самую малость спешит с выводами. Как ни взгляни, она очень сильно заблуждается». «Вот как». «Ничего, все в порядке, Анасик. Если ты счастлив, то и мамочка счастлива. Я совсем не против». Плача сказала мама, вытирая уголки глаз. Страшно даже спрашивать, что за сумасбродные фантазии носятся у мамы в голове. «Не хочу прерывать твое веселье, мама, но...» Бах! Мощно отворилась дверь мастерской. «Молодчина, Анас! Вот это я понимаю, мужчина!» И отец туда же. Чего они так завелись? «А ведь, оглядываясь назад, вспоминаю, что ты только что родился!» Папа встал в немного самодовольную позу и посмотрел в окно. «Отец знал, что однажды этот день настанет, но не думал, что так скоро!» «Ха-ха!» – бодро усмехнулся папа. «Скоро должно быть, потому что мне один месяц». «Нет, я очень счастлив. Изабелла, сегодня вечером устроим пир. Отметим это от всей души!» «Ага, знаю, дорогой. Ведь это начало новой жизни Анасика». Папа улыбнулся во всю харю, а мама снова прослезилась. Они стояли друг напротив друга и кивали. «Папа тоже спешит с выводами?» Миша взглянула на меня. «Прости, ну как видишь». «Лады, раз уж порешили, то нужно что-то по-быстрому приготовить. Давай, Изабелла, улыбнись, улыбнись!» «Ага, ты прав. Мамочка не должна плакать в счастливый день Анасика. Ничего, я обязательно улыбнусь от всей души!» Папа с мамой уже вовсю веселились, не обращая внимания на ошеломленных нас. «Знаете что, папа, мама...» «Ой, да все хорошо, Анас! Сегодня можешь не помогать, мы с мамкой сами со всем справимся!» «Хоть ты так и сказал, но я никогда и не помогал тебе, папа». «Давай-давай, Мишенька, пойдем, я покажу тебе его комнату!» Я поднялся на второй этаж и дошел до своей комнаты, пока отец изо всех сил толкал меня в спину. Прямо перед тем, как закрыть дверь, папа сделал суровое лицо. «Слушай, Анас, на приготовление блюд у нас идет около 2 часов. Можете немного пошуметь, я постараюсь сделать так, чтобы твоя мама этого не услышала». «Хм, что ты говоришь такое, пап?» «Знаешь что, папа, не волнуйся, предоставь все своему старику!» Исправившись, папа сразу закрыл дверь, но прямо перед этим сказал: «Наслаждайтесь друг другом!» каким-то похотливым голосом. Эх, сколько проблем от моих родителей. Ты уж прости, Миша. Пообщаемся с ними, когда они немного остынут. Ага. Хотя ничего страшного не случилось, но ничего достойного, увы, тоже. Но Мишу вся эта ситуация нисколько не смутила. Она осматривала мою комнату, не обращая внимания на родителей. В комнате пусто. Потому что мы только что переехали. Впрочем, я и не собирался шибко обставлять тут все. Не обращай внимания, Миша. На что? Папа с мамой у меня шумная. Я к такому привыкла. Я вспомнил человеческого мужчину, который пришел проводить Мишу сегодня утром. Ну да. Твой отец точно чем-то похож на моего. Нет. А, прости. Значит, все же не такой, как мой? Миша отрицательно покачала головой. Это не мой отец. Значит, сегодня утром тебя пришел провожать не отец? Миша кивнула. Опекун. А что с настоящими родителями? Заняты. Хм, значит, и такое бывает. У меня-то до перерождения даже опекунов не было. Анас, у тебя есть братья? Нет, а что? Братья в хороших отношениях. Ты о том, что сказал Зепису или Оргу? Миша кивнула. Ты добрый. Это я-то? Я невольно засмеялся. Это было смешно? Нет, просто впервые кто-то обо мне так сказал. Миша удивленно наклонила голову. А что говорили? Дай подумать. Я попытался вспомнить, что обо мне говорили в прошлой жизни. Точно слышал что-то в духе «Своим существованием ты приносишь вред миру, сдохни во имя мира, безжалостный, дьявол, этот злодей! Какого цвета твоя кровь, ублюдок?» Миша пристально взглянула на меня. «Издевались?» «Надо мной-то? Вовсе нет!» Хоть то и была вынужденная необходимость, я бы сказал, что вознаградили меня так за дело. Но я не собираюсь оправдываться. Я был всему причиной. «Издеваться нехорошо, а ты неплохой», — сказала Миша, категорически отрицая это. «Говорю же, все не так!» Миша встала на цыпочки и легонько дотронулась до моей головы. «Хороший, хороший». «Хм, что-то она неправильно меня поняла. Да и как-то мне не по себе от такого». «Ну, я сам издевался, еще всякого творил. Да и похоже, что эта твоя доброта оказалась для них ненужной помощью, так что я бы не был так уверен». Запись просто блестяще превратил своего старшего брата в сгоревшие угольки. «Это последствия». «Вот как». Миша кивнула. «А нас добрый». «А слышать такие слова, на удивление, весьма неплохо». «А у тебя братья или сестры есть, Миша?» «Старшая сестра». Немного подумав, ответила Миша. «Ты с ней хорошо ладишь?» И тут Миша замолчала. «Не знаю». Странный какой-то ответ, это ее «не знаю». Это хорошо или плохо? Видимо, оба варианта. Может, у них там обстоятельства какие-то? «Беспокоишься?» «Немного». «Ты добрый». Я думал, она расскажет о своей старшей сестре, но Миша лишь немного усмехнулась. После чего мы с ней еще некоторое время болтали о всяком разном, пока готовились к кушанье.